Аль опять не видать прежней красной доли, я душой сам не свой, сохну как в неволе. Обывал я удал с ухарской тройкой, понесусь и зальюсь песенкою звонкой. Не кнутом поведем, только рукавицей, и по пням, по холмам мчат лошадки птицей. Ни слезой, ни с тоской молодец не знал уса, попивал да гулял, вот и догулялся. Уж дугу не могу перегнуть как надо, боже, брось, ну хоть брось, всякая досада. Ночью днем об одном тяжко помышляю, все по ней, по моей лапушке страдаю.